Игра в шпионов. Если верить мемуарам Вальтера Шелленберга, то создатели фильмов о Джеймсе Бонде многие декорации для своих работ позаимствовали из его книги. Достаточно прочесть то, как руководитель 6-го управления РСХ описывает свой кабинет. Возле огромного письменного стола стоял вращающийся столик, на котором было много телефонов и микрофонов. В обивке стен и под письменным столом, а также в лампе, были вмонтированы невидимые для глаза подслушивающие устройства, автоматически фиксирующие любой разговор или даже шорох. Вошедшему бросались в глаза маленькие проволочные квадратики, расставленные на окнах. Это были установки контрольной электросистемы, которые я вечером, уходя из кабинета, включал, приводя в действие систему сигнализации, охраняющую все окна, сейфы и различные двери в служебном помещении. Достаточно было просто приблизиться к этому месту, охраняемому при помощи селеновых фотоэлементов, как раздавался сигнал тревоги, по которому за считанные секунды пребывала вооруженная охрана. Даже мой письменный стол напоминал маленькую крепость. В него были вмонтированы два автомата, стволы которых могли осыпать пулями помещение и кабинет. Как только дверь моего кабинета открывалась, стволы автоматов автоматически нацеливались на вошедшего. В случае опасности было достаточно нажать кнопку, чтобы привести в действие это оружие. Вторая кнопка позволяла мне подать сигнал тревоги, по которому все входы и выходы из здания сразу же блокировались охранниками. Из своего служебного автомобиля я мог вести телефонные разговоры в радиусе до 25 километров и диктовать своим секретаршам по радио. Отправляясь по служебным делам в зарубежные страны, я, согласно предписанию, должен был надевать на зуб коронку, в которой содержалось достаточное количество цианистого калия, чтобы в течение 30 секунд навсегда уйти из рук врагов. Кроме того, я носил кольцо с печаткой и большим голубым камнем, под которым находилась еще одна капсула с цианистым калием. Описание интерьера мы бы отнесли насчет богатой фантазии хозяина кабинета. Никто из тех, кто бывал в этом помещении и оставил свои воспоминания, не упоминал о многочисленных технических средствах охраны. Да и создатели фильма «17 мгновений весны» тоже не стали играть в шпионов. Они поступили мудрее. В картине нет сцен, которые происходили в кабинете у Вальтера Шелленберга. Со своим подчиненным Штирлицем он встречается где угодно, начиная от собственной виллы и заканчивая коридором разрушенного в результате авианалета здания РСХА.